«Доложите вначале обстановку», — голосом нетерпящий возражений добавил начальник штаба. «Докладываю, не стал я демонстрировать свое раздражение. Объединенный флот Содружества уничтожен. 2 часа назад из системы вырвался последний уцелевший линкор «Делусцев» с несколькими кораблями сопровождения. Рейдер находится под активными системами маскировки и архами пока не обнаружен. На борту корабля более 400 раненых и подобранных из спасательных капсул. Адмирал Дэйстли здесь», — перебил меня начальник штаба. «Ничего не могу сказать по этому поводу», — развел я руками. «Не всегда удается получить доступ к нейросетям раненых. Управляющие коды», — нетерпеливо напомнил контр-адмирал. «Обратитесь по этому вопросу в штаб флота Центральных миров», — напомнил я ему свой статус. «Да я тебя под трибунал». Совсем потерял голову бывший флагман, пытаясь вырваться из цепкой хватки, удерживающего его начальника штаба. Из технических ниш тут же выдвинулись дроиды-штурмовики, направив на офицеров стволы и оружие. «Прошу прощения», — резко пришел в себя контр-адмирал и, энергично тряхнув головой, направился к выходу. «Вы должны его понять, командир-капитан», — приотстал начальник штаба. «Потерять флагман, экипаж». 4 суток рейдер выбирался из системы. Народу в жилой секции значительно прибавилось. Из медкапсул стали выходить тяжелораненые, бывшие тяжелораненые. Всех пришлых с самого начала селил на отдельном уровне жилой секции, чтобы до минимума свести риск общения с экипажем. Альвы и сами прекрасно понимают, как себя вести, но чего только не вырвется в запале спора или в словесной перепалке. Высший офицерский состав из Содружества оккупировал мою кают-компанию, предпочитая именно здесь проводить свободное время. Ставр, по моей просьбе, установил здесь инфопанели, на которых в реальном режиме времени отображалась тактическая обстановка в системе. Контр-адмирал уже не наседал на меня, но несколько раз дроиды-штурмовики останавливали его на подступах к боевой рубке. Республиканец из Ордена Воссоединения предпочитал проводить время на обзорной палубе, общаясь с другими офицерами. На 5-е сутки я решился на разгон. Архи непременно заметит рейдер, но по расчетам Ставра ничего предпринять уже не успеют. Так оно и вышло. Как только ушли в гипер, направился в кают-компанию немного перекусить. «Интересный у вас корабль», — тут же подсел ко мне контр-адмирал. «Да, я также заметил некоторые странности», — составил нам компанию начальник штаба. «Что же вас так смущает?» — усмехнулся я, взяв кружечку кофе. «Я ни разу здесь не видел офицеров боевой рубки», — пронзил меня взглядом бывший командир флагмана. «Действительно, это довольно странно», — согласно кивнул республиканец. «А вы не допускаете мысль, что эти самые офицеры просто не хотят с вами общаться? Я скорее подумаю, что они не хотят быть узнанными, и тогда возникает следующий вопрос. Кто же они такие?» Насупил брови член Ордена Воссоединения. «Хочу сразу же вас успокоить, на борту рейдера представителей негуманоидных рас нет», — попытался я успокоить высокопоставленного борца с нечистью. «Ну а, если говорить всерьез, то вы не учитываете главного. Я с палаты имею доступ к технологиям, которых в Содружестве пока еще нет. Честно говоря, довольно скользкая и опасная тема для меня. Сейчас я открыто намекнул, что на борту рейдера всем заправляет кластер мощных эскинов. Такие технологии в Центральных мирах уже существуют, но есть одно маленькое но. От массового применения подобных эскинов в Центральных мирах отказались по причине их заоблачной стоимости и трудности с контролем, а в Содружестве таковых разработок вообще нет. Если до графов или спалотов дойдет эта новость, то сложить 2 плюс 2 не составит особого труда. Подобные эскины я у них не приобретал, границ Центральных миров не пересекал. Возникает вполне логичный вопрос: что за эскин стоит на моем корабле? Не ответить республиканцу я также не мог, это бы вызвало определенные подозрения уже со стороны Содружества. Уверен, что каждый из присутствующих на рейдере, по возвращении на родину, будет самым тщательно опрошен службами безопасности. Одна надежда: спецслужбы Содружества не станут заострять внимание на странном союзнике из Центральных миров. Глава 9. Командный центр флагмана. На 2-е сутки полета в гипере настало время поднимать из медкапсулы Элисдрагу. Чтобы лишний раз не смущать девушку, вышел в соседнюю комнату, оборудованную под небольшой кофе-бар. После длительного нахождения в капсуле испытываешь жуткое чувство голода. Дожидаться Элис пришлось долго, очень долго, почти час. Она там уснула, не выдержал я. Нет, неопределенно хмыкнул Ставр, принимает душ. Что-то уж очень долго это у нее выходит. Она очень занята, удивил меня Ставр. Изучает свое новое тело. Не понял, что там с ним не так. После проведенной коррекции, ее формы несколько изменились, и первое, что ей бросилось в глаза, увеличивший рост и значительно возросшая физическая составляющая, с которой она не совсем в ладах. Ничего страшного, пара-тройка занятий в виртуальной капсуле и все придет в норму. Долго она еще там или все же напомнить, что ее ждет капитан корабля? Не стоит, она уже заканчивает. Спустя 10 минут в комнату зашла Элис. Да, девушка-то у нас оказывается настоящая красавица. Мой пристальный взгляд заметно смутил ее. Где я и что со мной случилось? Остановилась она у входа. Проходи, не стесняйся, улыбнулся я. Стюарт, к твоим услугам, делай заказ, а ответы немного подождут. И все же, девушка сноровисто сделала заказ подкатившему дроиду. Ты на борту рейдера и, как наверняка уже догадалась, я его капитан. Это то самое госпитальное судно из центральных миров, с изрядной долей иронии уточнила девушка. Да, понимаю, что для столь специфичного судна, довольно странное название, догадался я о причине ее смешинки, но к новому статусу моей яхты я не имею никакого отношения. Что со мной произошло? Уже более серьезным тоном продолжила Элис. Если ты имеешь в виду некоторые изменения своих внешних данных, то могу сказать только одно. Это решение медицинского Искина, посчитавшего, что данный вариант восстановления наиболее оптимальный для твоего организма. На некоторое время пришлось прерваться, так как подошел заказ Элис. Глядя на девушку, вспомнил, что еще сам совершенно недавно экспериментировал со своим внешним видом. Возможности метаморфа позволили заметно изменить черты лица, и теперь я непонятно на кого похож. Какая-то непонятная смесь образов Тома Круза и Брэда Питта. Да экспериментировался до того, что изменился цвет глаз, и теперь в минуты волнения они заметно поблескивают. Особенно это заметно при слабом освещении. Для содружества такие своеобразные пластические операции норма жизни, и никто на них не обращает внимания. Медицинские капсулы позволяют изменять свой облик хоть каждый день, тут главное знать меру. Главное в этом деле, ни в коем случае не трогать личный идентификатор. Последнее, что я помню, абордаж нашего носителя Архами, закончила с перекусом Элис. Флот Содружества уничтожен, но нескольким кораблям делусцев все же удалось вырваться. Попытался я кратко обрисовать сложившуюся ситуацию. У меня на борту под 500 твоих соотечественников. Сейчас находимся в Гипере, идем на базу Объединенного Флота Содружества. Флагман, рука девушки со стаканом энергетика заметно дрогнула. Адмирал Касп Дейстли восстанавливается в соседней медкапсуле. Что с ним? Не сдержала своего волнения Элис. Уже ничего страшного, еще пару дней и будет как новенький, кивнул я ей. По этому поводу у меня будет к тебе небольшая просьба, не говори, что он здесь. Очень не хочется, чтобы твои соотечественники на радостях чего-нибудь эдакое не учудили. Я поняла, профессиональный взгляд офицера тактика не отпускал меня. Нейросеть, все вопросы к медицинскому Искину. Это он потребовал заменить поврежденную, но она же 10 поколения, не сдержала свои эмоции девушка. Ты забываешь, откуда я, у меня просто нет других. Сколько я вам должна? Элис вдруг резко изменилась в лице. Офицер-тактик, поднялся я. Вы находитесь на борту госпитального судна, и вам оказана необходимая медицинская помощь, не более того. Я могу быть свободна, флагман-капитан, подскочила вслед за мной девушка. По всем текущим вопросам обращайтесь к Старпому или корабельному Искину. И еще, обернулся я уже у выхода. Вам теперь нет нужды стесняться своего происхождения. У вас есть допуск в жилую зону моего экипажа, они все объяснят. Свернув в сторону рабочего кабинета, все не мог успокоиться. И какая, спрашивается, муха ее укусила. Ведь хорошо все шло, у меня и мысли не было чем-то обидеть Элис. А тут вдруг такая реакция. Судя по тому фону эмоций, что транслировала девушка, можно предположить, что Элис пришелся не по душе сам факт установки, без ее на то согласия, столь дорогостоящего девайса. Она не хочет быть кому-то обязанной, подтвердил мое предположение аналитик. Нейросеть 10 поколения, в понимании Элис, слишком ко многому обязывающий подарок, и как мне ее переубедить, не подумав ляпнул я, дожился, уже с Искином советуюсь, как вести себя с девушкой. Стыдоба. А аналитика, похоже, эта ситуация забавляет. Кстати, перешел на деловой тон Искин, как только я устроился за рабочим столом. Ты в курсе, что адмирал Карт Дейстли является двоюродным братом императора Эратрана? Теперь, да. Откуда информация? Так он же у нас в медкапсуле лежит, а у меня к ней полный доступ. Извини, сегодня с головой явно что-то не то. Да, странная петрушка получается. Зачем императору отправлять своего родственника на убой? Император с адмиралом в разладе уже давно. Карт Дейстли в свое время вскружил голову дочери одного высокопоставленного представителя из дипломатической миссии Федерации Галанти и тем самым нарушил определенные планы императора. С тех самых пор адмирал в негласном изгнании. А что касается отправки на убой, то это уже внутренние дела флота и император к этому не имеет никакого отношения. Как я понимаю, ты успел покопаться не только в голове адмирала. Что еще интересного удалось узнать? Действительно интересной информации почти нет. С нейросетей удалось скопировать около десятка актуальных учебных баз 7-8 поколений. Для нас они ценности не представляют, но во фронтире это будет самый ходовой товар. Есть выход на площадки сбыта тыловых баз хранения флота. У старших офицеров нашлись левые банковские счета с довольно крупными суммами. Счета не трогать. Пока мы в статусе союзников, вообще забудь об их существовании, сразу же предупредил аналитика. И еще, Элис в курсе, что она родственница императора. Да, возможно, это тоже сыграло свою роль в резком переходе на официальный тон. Девчонка боится, что мне каким-то образом стала известна тайна ее семьи и я пытаюсь через нее выйти на отца или даже на дядю императора. Незадолго до выхода в транзитной системе, поднял адмирала Карта Дейстли. В кофе-баре его поджидала дочь. Все эти дни она старательно избегала встреч со мной, большую часть времени пропадая в жилой зоне экипажа или на летной палубе. Несколько раз побывала в медицинских секциях и в тренировочных боксах штурмовики-десантники. В общем, везде, где несли службу Альвы, те ее приняли сразу, безошибочно распознав в ней свою. Особо от Элис Альвы ничего не скрывали, но по моей просьбе, старались особо не распространять по поводу своей планеты, ограничиваясь неопределенным где-то на самой окраине фронтира. Заметно посвежевший адмирал больше часа общался с дочерью и лишь потом появился у меня в рабочем кабинете. «Благодарю, что не проигнорировали мою просьбу», – пожал он мне руку. «Как догадались, что Элис моя дочь?» «Совершенно случайно, не стал я раскрывать свои возможности». Дальнейший разговор был сугубо деловым. Первым делом Карт Дейстли поинтересовался, какова численность спасенных и их текущее состояние. Также он попросил предоставить информацию с наших систем наблюдения для составления отчета боевых действий. Необходимые данные я ему тут же скинул, немного их подчистив, ни к чему адмиралу знать истинные возможности рейдера. «С вашего разрешения, поднялся адмирал, мне хотелось бы переговорить с личным составом. Я уже объявил о вашем выздоровлении и весь офицерский состав ожидает вас на обзорной палубе. Если возникнут какие-то вопросы, обращайтесь напрямую ко мне или к корабельному эскину. У меня еще один вопрос», — притормозил у выхода Карт Дейстли. «Что там за история с нейросетью? Там особо выбирать было не из чего. Понял я, что речь идет о Элис. Или длительное восстановление с поврежденной нейросетью, или последовать совету медицинского эскина. Что-то подобное я и предполагал», – кивнул адмирал. «Еще раз благодарю. В системе, где находился штаб флота Объединенных сил Содружества, нас встретили почетным эскортом. 4 эсминца взяли рейдер в коробочку, сопровождая до назначенного места парковки. Сопровождение было настолько плотным, что мне порой казалось, это конвой, а не эскорт. Не успели толком встать на парковку, как на рейдер поспешила целая колонна из шаттлов и ботов. Спустя пару часов сущего бедлама на его борту не осталось ни одного постороннего. По всем местным новостным каналам шла прямая трансляция встречи несгибаемых борцов с архами, как окрестили всех прибывших журналисты. Много говорили о значении произошедшего сражения. Общий лейтмотив был довольно простой: да, мы потерпели поражение, но наш доблестный флот Содружества выбил все резервы архов и победы теперь не за горами. Репортеры не скупились на похвалу. В кадре часто мелькал адмирал Карт Дейстли и другие уцелевшие офицеры флота. Обо мне упоминали вскользь или вообще старались не говорить, недолюбливают в Содружестве гостей из центральных миров. Спустя некоторое время со мной связался знакомый дварф в чине флаг адмирала и потребовал подробный рапорт. Аналитик давно уже его сверстал, заодно сбросил отчет по расходам. Кто-то же должен мне компенсировать понесенные убытки. Из штаба флота пришло уведомление, что в ближайшую декаду мои услуги им не потребуются. Сразу же забронировал пару отелей в зоне отдыха на обитаемой планете. Экипажу требуется передышка, тем более что они ее в полной мере заслужили. Спокойно догулять эту декаду мне не дали. Все тот же дварф, с недовольным видом сообщил, что необходимые расходники на местной базе флота отсутствуют и мне необходимо в срочном порядке направиться в приграничную торговую систему, где меня будет дожидаться транспорт с необходимым грузом. Довольно странный приказ, что стоит тому же транспорту прибыть в эту систему. Очень похоже на то, что флаг-адмирал зачем-то выпроваживает отсюда по непонятным для меня причинам. Что можешь сказать по этому поводу? Поинтересовался я у аналитика. Мало информации, хмыкнул тот в ответ. Есть намеки на то, что в самое ближайшее время систему может посетить одно из высокопоставленных лиц, но без какой-либо конкретики. Понятно, кому-то очень не по нраву, что мы тут отсвечиваем, вот и придумали этот срочный выход. Догуливал экипаж уже в приграничной системе, но это было уже совершенно не то. Отдых на планете не идет ни в какое сравнение даже с самой навороченной зоной отдыха на торговой станции. А обещанный транспорт с грузом еще не прибыл, что только подтверждает мою догадку. Причину нашего срочного выдворения я увидел на новостных каналах. Для всех выживших участников сражения с архами в штабе флота устроили торжественный прием, где присутствовал император Ротана. На прием пожаловали даже делусцы, которые не были особыми почитателями подобных мероприятий. Как полагается в таких случаях, после длительных речей последовала волна награждений. Мелькнул в кадре и мой куратор, военный советник при штабе флота Объединенных сил Содружества. Кстати, дворфа на приеме наградили одной из высших наград Содружества, за неоценимый вклад чего-то там. Не хочется о нем думать плохое, но именно по его милости мы здесь торчим уже целую декаду. Сразу же по возвращении получил вызов от адмирала Карта де Эстли с предписанием немедленно прибыть в штаб флота. Еще одно странное требование, особенно если учитывать, что никакого отношения к флоту Содружества я не имею, у меня свое начальство. Честно говоря, не ожидал я от вас подобного, раздраженно приветствовал меня адмирал. Император хотел лично передать вам слова благодарности, а вы даже не соизволили появиться на приеме. Во-первых, ни о каком приеме я не знал, не счел я сдерживаться, а во-вторых, у меня был приказ немедленно отбыть в приграничную систему. Вы приглашение получали? Сбавил обороты адмирал. Ничего подобного на моей почте нет. Карт де Эстли расфокусировал взгляд, очевидно работая с нейросетью. Присядем, кивнул он в сторону мягкого уголка в его кабине. Сейчас подойдет ваш военный советник, тогда и продолжим. Ждать флаг адмирала долго не пришлось. Вы передавали приглашение капитану рейдера на торжественный прием? Не стал ходить вокруг да около Карт де Эстли. Сожалею, но флагман-капитан выполнял в это время приказ флота Центральных миров, недобро зыркнул в мою сторону дварф. Вас не смутило, что приглашение было подписано самим императором Ротана? Я, как и флагман-капитан, не являемся его подданными. Как военный советник, вы должны хоть немного уважать законы империи, в которой находитесь, и уж точно не вам решать, что делать императору. В чем конкретно вы пытаетесь меня обвинить? Не выдержал дварф. В том, что я не подчиняюсь вашим приказам. Речь идет совершенно об ином. Не стал уступать Карт де Эстли. Император хотел собственноручно наградить флагман капитана, но вы лишили его этой возможности. Да и прибывшие делусцы были крайне разочарованы. Не вижу ничего героического в действиях моего подчиненного. Он выполнял свой долг, не более того. Ничего героического, говорите, уже не сдерживая себя прохрипел Карт де Эстли. А то, что ему пришлось сунуться в самое пекло, чтобы вытащить меня и моих подчиненных, совершенный пустяк по-вашему. 5 уничтоженных и 3 поврежденных улья, недостойная вашего внимания мелочь, ракетный залп, в помощь делусцам, оказался довольно результативным. У меня нет подобной информации, продолжал упорствовать дварф. Вы даже не удосужились ознакомиться с данными по проведенной операции. Пришел к заключению адмирал. Полученная вами награда целиком заслуга флагман-капитана, а вы пытаетесь их всячески занизить. Я больше не намерен терпеть подобные оскорбления, гаркнул дварф, направившись к выходу. Уже сегодня в штаб флота Центральных миров уйдет рапорт с оценкой ваших действий. Личные амбиции не должны мешать общему делу. С этого момента ваше нахождение в расположении штаба флота Объединенных сил Содружества нахожу нежелательным. МД лихо адмирал отбрил военного советника. Как бы теперь у него не было неприятностей. Один дварф еще не все центральные миры, уловил мой немой вопрос Карт де Эстли. С агафами у меня уже давно не сложилось, а дварфы парни отходчивые, побузят немного для вида, а потом успокоятся. Я им не интересен, чего не могу утверждать о вас». «Не понял», — удивился я. «Штаб флота Центральных миров настаивает на проведении рейда по глубоким тылам архов. Дварфы настоятельно рекомендуют включить вас в состав планируемой рейдовой группы. И как они это аргументируют? Можете смеяться, но они утверждают, что вы крайне везучи». «Странно», — задумался я, — «вроде бы с ними сталкиваться не доводилось. Откуда такая информация? Сожалею, но это все, что я могу вам сообщить», — развел руки адмирал. «А кто возглавит рейд, уже известно. А графы настаивают на моей кандидатуре», — недовольно поморщился Карт де Эстли. «Предполагаемый маршрут уже известен, над ним еще стоит поработать. Точно известны лишь конечные координаты. Перед нами возникло голографическое изображение знакомого мне сектора окраинных миров. Рядом стоящий адмирал заметил мою недовольную реакцию. Вам известен этот сектор? Относительно недавно в этом районе пропал рейдер Спалотов. Не стал я скрывать. А меньше цикла тому назад в тех местах пропала целая эскадра аграфов. Кстати, сразу после этого в Содружество ринули архи. Только этого не хватало». Вмиг помрачнел Карт де Эстли. «Я был там, и уйти удалось лишь чудом. Выходит, дварфы все же правы в своих утверждениях. Вы не находите, адмирал?» Не стал я реагировать на его последнюю реплику. «Всю эту возню с предполагаемым рейдом довольно странный. Сначала Спалоты, потом аграфы, а теперь дварфы», — быстро уловил суть вопроса Карт де Эстли. «Похоже, что там находится нечто очень важное для центральных миров». Адмирал нервно посмотрел на сменившееся изображение и после минутного молчания продолжил. «Если нам вдруг повезет наткнуться на это что-то, то вернуться в Содружество уже навряд ли получится. С нами пойдет представитель из центральных миров, и он найдет способ сообщить о возможной находке. Нас постараются перехватить при возвращении, чтобы информация не ушла на сторону». Карт де Эстли оторвал взгляд от мерцающей звездной карты и обернулся ко мне. «Как ни прискорбно это осознавать, но похоже на то, что на этот раз аграфы решили окончательно со мной рассчитаться. У вас на корабле не найдется вакантного места для офицера тактика?» Возвращаясь на рейдер, успел переговорить с аналитиком. «Тебе не кажется, что дварф слишком осведомлен на моих делах? Есть возможность взломать его офисные скины и поискать информацию насчет меня?» «Офисный скин лучше не трогать. Он завязан на систему безопасности штаба флота. Гораздо проще и быстрее разобраться с его ручным эскином, а уже через него пробраться на нейросеть. Сколько это займет времени? Учитывая имеющиеся коды связи, не более 2-3 часов». «Откуда коды?» «Пока ты беседовал с адмиралом, я заглянул в местную сеть и совершенно случайно наткнулся на них. Мне кажется, или аналитик действительно в наглую дерзит. К вечеру эскин сбросил мне 2 файла с информацией. Первый – мое личное досье, второй – информация для размышления по поводу несостоявшегося награждения». Решил начать с досье. Автором столь занимательного опуса значилась ФСБ Галанти. По ее данным, после длительных дискуссий, Спалоты пришли к мнению, что я не представляю для них интереса, так как необратимые генетические изменения, выявленные у меня, слишком уж отличаются от принятого у них видового стандарта. По мнению аграфов, Спалоты полностью удовлетворены нынешним состоянием дела и не собираются, в ближайшем будущем, производить коррекции по моему типу. Спалоты не отказываются от сделанного ими заявления по поводу общих предков, но всерьез за соотечественника меня никто не воспринимает, скорее за дальнего, очень дальнего родственника. Исходя из этого, ФСБ Галанти пришла к заключению, что моя принадлежность к старшим расам — вопрос довольно спорный и юридически нигде не закрепленный. Так что в случае моего внезапного исчезновения никто по мне убиваться не станет. Очень оптимистичное заключение получилось, надо сказать. Отдельной строкой было помечено, что мне установлен защитный пси-блок высшей категории. Про пси-возможности упомянуто вскользь, достоверно не определены и предположительно не выходят за рамки среднего уровня. Следующий информационный файл был целиком посвящен прошедшей церемонии награждения императора Ротана. Когда ему доложили об отсутствии одного из важных лиц на торжественном мероприятии, судя по всему, из меня хотели сделать символ дружбы народов, не сдержался и сгоряча отдал предназначенную мне награду более достойному лицу. В итоге получилась довольно забавная ситуация: награждены были все, даже совершенно не причастные к этому делу, кроме меня одного. Более того, командование флота Центральных миров вполне закономерно посчитало, что о каком-либо поощрении с их стороны речи быть не может, так как я действовал в составе флота Объединенных сил Содружества. В принципе, меня можно было бы отметить отдельно ото всех, но официальная церемония уже прошла, а дважды, как всем известно, по одному и тому же поводу не награждают. Вот такая петрушка получилась. Я никогда не был альтруистом и любое признание моих заслуг мне приятно, но в данном случае ни на кого обиды не держу. Виновник создавшейся ситуации уже наказан и расплатился со мной сполна, правда он об этом еще даже не догадывается, но это ненадолго. Аналитик, когда добрался до нейросети военного советника, обнаружил несколько левых счетов. Как оказалось, Дварф приторговывал списанным имуществом с тыловых баз центральных миров. Общая сумма на его счетах внушала уважение, более 800 миллионов кредитов. Понимаю, что советник работал не в одиночку и большая часть этой суммы не его, тем забавнее будет наблюдать, как он будет оправдываться. Аналитик дает гарантию, что поиски пропавших средств ни к чему не приведут и нас выйти практически нереально. А самого советника на днях обязательно отзовут. Это Карт де Истли обещал мне твердо. История с несостоявшимся награждением имела свое продолжение. Дня через два после разговора с адмиралом Картом де Истли возле рейдера появился посыльный бот с запросом на посадку. Бот был приписан к миссии военных советников, а на его борту находился адъютант опального дворфа. «Я послан к вам с важным поручением», — не стал сразу раскрывать суть своего внезапного появления молоденький адъютант. «Пришлось разрешить посадку», а самого гостя проводить до своего рабочего кабинета. «Слушаю вас», не предложив присесть, поторопил я адъютанта. «Мне поручено вручить вам одну из самых высоких наград центральных миров». Торжественно начал он. «Кем поручено?» Грубо прервал я его. «Дело в том, что даже держать в руках эту награду адъютант не имел права. Стандартная церемония награждения подразумевает, что подобную награду должно вручать лицо званием никак не ниже награждаемого. В противном случае, происходящее действие можно принять за личное оскорбление. Меня попросил об этом флаг-адмирал, растерялся парнишка. Ему пришел срочный вызов из штаба флота центральных миров и у него просто нет времени, чтобы вручить эту награду собственноручно. Вот же сволочь, даже напоследок успел подгадить. Вынужден отказаться, сухо отчеканил я. Считаю себя недостойным столь высокой награды. В конец растерявшегося адъютанта проводили на выход. Глава 10. На торговой станции. Рейдовую группу сформировали довольно быстро. Помимо рейдера в ее состав вошли от Хагдана и Ордена Воссоединения, линкор 8-го поколения от Ротана, средние носители транспорт снабжения, все 7-го поколения, от Конфедерации Делус, два тяжелых крейсера Переростка, 8-го поколения. Флагманом был назначен средний носитель от Ротана. В принципе, флагманом должен был стать самый мощный корабль, но служители ордена редко пускают гостей дальше кают-компании, о полноценной работе офицеров-аналитиков в таких условиях говорить не приходится. Выбора у адмирала Карта де Истли попросту не было. Снабженцы сработали оперативно, снарядив рейдовую группу всем необходимым. Рейдер только недавно побывал в пограничной системе, где получил заказанные мной расходники и боекомплект. На местной базе флота ничего выше 8-го поколения нет, так что в этом плане мне повезло. В противном случае пришлось бы дожидаться очередной транспорт из центральных миров. Проводить в дальний поход выразил желание сам главнокомандующий флотом Объединенных сил Содружества. Старших офицеров со всех кораблей собрали в штабе флота, где нам предстояло выслушать напутственную речь и более детально ознакомиться с целями нашей миссии. Для пущей важности, привел с собой два десятка альвов, которые совершенно недавно, тут же на базе, получили офицерские звания. Для управления рейдером вполне хватает эстовра, но о будущем лучше побеспокоиться заранее. Для освоения системы Альта мне в скором времени потребуются корабли и суда самого разного класса, а это, прежде всего, подготовленные экипажи. Очень надеюсь на то, что у меня вскоре появятся подходящие трофеи. Адмирал флота, как и подобает в таких случаях, толкнул пламенную речь, а потом решил обойти выстроившиеся четкими рядами экипажи. Так как я был самым младшим по званию среди капитанов кораблей, то наша шеренга оказалась последней, и до нее адмирал флота добрался не сразу. Почему без наград? Недовольно покосился на мой парадный китель адмирал флота. Я знаю, что они у вас имеются. Там нечем особо хвалиться, едва заметно усмехнулся я в ответ. А меня уверили, в обратном, адмирал флота обернулся к сопровождающему его военному советнику из центральных миров. Должны были уже вручить, пожал плечами советник. Мне пришлось отказаться от награды, пояснил я. Даже так, адмирал впился в меня суровым взглядом. Мы тут голову ломаем, как отметить героя, а он нос воротит. Или награда не устраивает. Скидываю адмиралу записанную экспертом церемонию награждения и молча жду его реакции. Энда действительно, как-то некрасиво вышло, сменил он гнев на милость. Я воспользуюсь вашим сообщением, обернувшись к советнику, он продолжил. Если не получается наградить, то хотя бы повысьте в звании. В самом деле, неудобно как-то получается. Его рейдер второй по боевой мощи в соединении, а капитан самый младший по званию. Это невозможно, попытался возразить военный советник. По нашим законам, суда, не сошедшие со стапелей центральных миров, не могут быть признаны боевыми, соответственно и звание капитана ограничено теми же рамками. Так сделайте исключение или переведите под наше непосредственное командование. Раздраженно поморщился адмирал флота. Я передам ваше предложение в штаб флота, ушел от прямого ответа военный советник. Реакцию штаба флота центральных миров я узнал в тот же вечер. Первым пришло официальное извинение за фактический срыв процедуры награждения. В приписке значилось, что все виновные понесли наказание, а военный советник, по чьему недосмотру было допущено такое безобразие, отправлен в отставку. Что же касается награды, то я от нее отказался, и это официально засвидетельствовано. В качестве компенсации мне повысили гражданский рейтинг, соответственно статусу неврученной награды. Что касается передачи моего корабля под прямое управление флотом Объединенных сил Содружества, то этого не позволяли законы центральных миров. То же самое касается и звания, гражданскому лицу, пусть и призванному на службу, никогда не стать боевым офицером. Мне предложили, как вариант, при наличии необходимых усвоенных баз пройти сертификацию в ближайшем учебном центре флота центральных миров и уже после этого получить предписание на новое место службы. Это предложение меня абсолютно не устраивало, так как пришлось бы распрощаться с рейдером, его экипажем, и неизвестно какой срок отрабатывать новое звание. А карьера военного меня точно не прельщает, у меня совершенно иные планы на ближайшее будущее. Выход соединения был запланирован ровно в полдень следующего дня. За 2 часа до назначенного срока на летной палубе рейдера объявился адмирал Карк Дейстли вместе со своей дочерью Элис Драгу. «Как договаривались ранее, оставляю вам офицера тактика», — кивнул он в сторону чем-то недовольной Элис. «Будет отвечать за связь с флагманом и другими кораблями соединения». Обняв напоследок дочь, адмирал поспешил к своему шаттлу. Элис подошла ко мне и молча наблюдала за отлетом шаттла. «Я должна перед вами извиниться, капитан», — наконец решилась она. «За что именно?» — уточнил я. «За то, что своим недоверием могла невольно оскорбить вас. Извинения приняты», — решил я закрыть неприятную для нас обоих тему. «Пошли знакомиться с боевой рубкой или предпочитаешь вначале обустроиться в рубку?» — улыбнулась Элис. Мостик рейдера значительно отличался от принятых в Содружестве стандартов. Многочисленные службы предполагали достаточно большое количество офицеров, одновременно находящихся в рубке, в число которых обычно входит операторы оборонительных и наступательных систем вооружений, операторы систем контроля окружающего пространства и систем целеуказания, операторы силовых щитов и маскировочных полей, служба управления полетами и так далее. В общей сложности в рубке могло находиться до 25 офицеров. У меня же на мостике имелось всего 7 ложементов управления, 4 из которых Ставр установил дополнительно по моему требованию, чтобы рубка не так сильно отличалась от общепринятых стандартов. Довольно неожиданно окинула взглядом мостик Элис. Даже на крейсерах делусцев рубка побольше будет. Где мое место? Мне для управления рейдером много народа не требуется, хватает корабельного Искина. А насчет места, выбирай сама, все, кроме капитанского, в твоем распоряжении, усмехнулся я. Элис быстро прыгнула в приглянувшийся ложемент и через нейроразъем подключилась к Ставру. Какого же здесь поколения оборудования? Растерянно пробормотала она, спустя пару минут. Мне практически ни к чему не удалось подключиться. Отказано в допуске по причине отсутствия актуальных баз, а все изученные признаны устаревшими. Да, с этим могут быть проблемы, согласился я. Здесь не поможет даже та нейросеть, которую тебе установили. Ты хочешь сказать, что оборудование рубки выше 11 поколения? Быстро сориентировалась Элис. Но это попросту невозможно. Ставр, покажись, решил я окончательно добить девушку. Появившаяся проекция корабельного Искина с неизменной дымящейся трубкой, ввергла Элис в настоящий ступор. В Содружестве о подобных возможностях особо продвинутых эскинов уже знали, но воочию убедиться еще никому не удавалось. Разработки центральных миров были не столь совершенны, и им зачастую не хватало реалистичности. Ставр, воспользовавшись замешательством девушки, организовал ей чашечку горячего кофе и собственноручно поднес ей. «Спасибо», — на автомате поблагодарила Элис, и только потом до нее дошел весь смысл происходящего. «Он живой?» «Нет, это всего лишь трехмерное изображение с элементами управляемых силовых полей», — собственной персоной пояснил Ставр, пряча усмешку в шикарных усах. «С таким оснащением я здесь попросту ни к чему», — быстро сообразила Элис. «Не стоит торопиться с выводами», — решил я ее немного приободрить. «Как говорят у меня на родине, одна голова хорошо, а две лучше. Будешь работать по основному профилю, анализ текущей обстановки. Ставр не силен в нюансах, а с твоей помощью анализ будет наиболее полон. Я не слишком рискую», — раскрываясь перед Элис. «Установленная ей нейросеть контролируется аналитиком, и я в курсе, кому и какие сообщения через нее отправляются. Понимаю, что со стороны это выглядит некрасиво, и даже более того, но иного выбора у меня нет. Расставаться со своими тайнами я не намерен, да и ставить под угрозу судьбу всего экипажа тоже было бы неверно. К тому же это будет проверкой для Элис, насколько ей можно доверять». Выход соединения с базы прошел довольно буднично и без каких-либо происшествий. Спустя декаду мы уже были во фронтире. Маршрут нашего рейда проходил на некотором удалении от основного движения архов, но даже здесь ощущалось напряжение. Торговцы и шахтеры, в усмерть напуганные нашествием, старались не высовываться из освоенных систем, где местные власти, как могли, организовывали оборону. Редкие конвои почти не попадались на нашем пути, а рисковые одиночки вообще пропали из виду. В очередной раз, выйдя из гипера, замечаю нездоровую суету в системе, но сигнала опасности с флагмана не поступало. Рейдер всегда шел замыкающим, подстраховывая транспорт снабжения. «Ставр, доложи обстановку», — потребовал я отчет от корабельного эскина. Систему оседлал один из пиратских кланов. Линкор, 3 крейсера и 5 эсминцев, все не выше 4-го поколения, перекрыли все стартовые окна. Крейсера делусцев встретили плотным огнем. Щиты выдержали, но просели до минимума. Помогла проявленная пиратами нерасторопность с опознаванием целей, что дало время щитам раскрыться. Делусцы, активным маневром и рыбом, сбили системы целеуказания противника и увели за собой эсминцы. Беспокоящим огнем с дальних дистанций дали возможность беспрепятственного входа в систему линкора хагданцев. С приходом носителя с пиратами окончательно покончено. Сейчас все заняты вылавливанием спасательных капсул пиратов. «Элис, поинтересуйся у флагмана», — обернулся я к девушке. «Наша помощь нужна?» «Нет», — быстро справилась она с запросом. «Число раненых относительно невелико, и с их лечением справляются штатными средствами». Делусцам действительно здорово повезло. На вооружении пиратов было только энергетическое оружие и небольшое количество устаревших ракет. Выбор пульсаров в качестве основного вооружения — не чья-то прихоть, а суровая необходимость. В условиях фронтира довольно сложно пополнить боекомплект, вот и приходится выкручиваться. Те же болванки для тоннельных орудий, за редким исключением, везут из Содружества, а это весьма затратно. В итоге, большинство пиратских кораблей могут вести эффективный огонь только на средних дистанциях. Немного выправляют ситуацию тяжелые противокорабельные ракеты, но они, как правило, устаревшие на несколько поколений, и для современных боевых кораблей из Содружества особой опасности не представляют. Будь у пиратов хотя бы парочка тоннельных орудий, и еще неизвестно, чем бы эта история закончилась. Наблюдая, как штурмовики делусцев и хагданцев зачищают корабли пиратов, принял сообщение с флагмана. «Придется задержаться на сутки», — обрадовал новостью адмирал. «Крейсерам немного досталось, и им необходим небольшой ремонт. Что планируете делать с захваченными кораблями?» — поинтересовался я. «А что с них взять? Там ничего выше 4-го поколения нет», — удивился Карт Дейстли. «Насколько я помню, нам предстоит заход на торговую станцию, пополнить запасы топлива. Могут возникнуть проблемы с оплатой». «Как так?» — застыл в недоумении адмирал. «При отсутствии полноценных поставок, торговцы предпочитают натуральный товарообмен», — пояснил я. «Что предлагаешь? На кораблях пиратов наверняка найдутся расходники, медкапсулы, ремонтные комплексы, вещевое довольствие. Все это торговцы заберут за милую душу». «Понял, сейчас решим этот вопрос», — кивнул адмирал и отключился. Не прошло и четверти часа, как последовал вызов с флагмана. «Адмирал на связи», — доложила Элис. «Ставр прекрасно справился бы и сам, но я попросил его проявить некоторую лояльность к офицеру тактику. Она и так под впечатлением оснащения рубки и не совсем понимает, зачем она здесь в принципе. Надо дать понять девушке, что ее присутствие в рубке вполне оправдано и приносит существенную пользу в управлении кораблем. Ситуация на данный момент такова», — энергично начал Карт де Эстли. «Делусцы сейчас заняты ремонтом и им не до призов. Свое они уже взяли при абордаже. Хагдарцам отходит линкор, флагману, два оставшихся крейсера, а тебе, два уцелевших эсминца. Извини, но рейдер в деле не участвовал, а эсминцы – поощрение за идею, что можно снять с давно устаревших эсминцев. Тем не менее, за сутки техники рейдера умудрились вынести с них практически все имеющее хоть какую-то ценность, включая уцелевшие оружие, реакторы, двигатели и корабельные искины. На кораблях пиратов мне побывать не удалось, запрещено уставом внутренней службы, а Элис все же напросилась. Поручил ей тщательно осмотреть боевые рубки и капитанские каюты. Девушка не смутилась столь недвусмысленному заданию и вернулась с непустыми руками. Честно говоря, я даже удивился, когда она высыпала передо мной горсть запаренных банковских чипов. После абордажников найти что-либо ценное на эсминцах надежды почти не было, делусцы утащили с собой все корабельные сейфы. Заначка в спас-капсуле боевой рубки, пояснила Элис происхождение находки. Интересно, откуда у обычного офицера тактика такие специфические знания? А банковские чипы передал аналитику, работа как раз по его профилю. На торговой станции, куда мы зашли пополнить запасы топлива, действительно возникли проблемы с оплатой. Торговцы наотрез отказались принимать кредиты, потребовав оплату бартером. Пришлось складываться всем миром. В принципе, я мог и не скидываться и заправиться у первого попавшегося газового гиганта, соответствующее оборудование имелось, но уж очень не хочется показывать все свои возможности. На меня и так смотрит косо, госпитальное судно, едва уступающее по мощи линкору. На станции торговцев планировали задержаться на 2-3 дня. Дальше у нас рейд по тылам архов и останавливаться на отдых там попросту негде. К этому времени аналитик расправился с банковскими чипами, предъявив 6,5 миллионов кредитов. Вся сумма пошла на выплату денежного довольствия экипажу и причитающаяся премия Элис. В одиночку на станцию отпускать запретил, только группами, и чтобы приглядывали друг за другом. Мы в глубоком фронтире и здесь каждый пятый, а то и четвертый, так или иначе завязан на работорговлю. Почему так переживаю за своих? Да потому, что их запросто можно принять за чистокровных аграфов, а здесь такой товар в цене. С очередной партией отпускников спустился на станцию. Сам бы я прекрасно обошелся и без этой экскурсии, но очень уж убедительными оказались две особы, страстно желающие приобрести какой-нибудь сувенир на память. Элис Драгу сдружилась с Джин такой, подругой Кима, и теперь выносили мозги нам обоим. Почему именно нам? Девушки прекрасно понимают, что попасть к торговцам они смогут только в сопровождении одного из нас. Волевым решением в сопровождающие назначил себя. Был у меня определенный интерес пройтись по местным развалам, в поисках артефактов. Заодно за девчонками пригляну. В принципе, за ними будут присматривать львы из штурмовиков, но лишняя пара глаз точно не повредит. С мной шла неизменная пара дроидов-телохранителей. Прибыв на станцию, спустились на уровень свободных торговцев. Торговые ряды были четко обозначены по предлагаемому к продаже товару. Девчонки свернули, как и полагается, в ряды со всякими шмутками и бижутерией, а я направился к мусорщикам, сбывающим всякое барахло, что попадалось им на пути. Найти что-либо ценное на их прилавках было довольно проблематично, но именно в этих рядах порой попадались действительно интересные находки. Я несколько увлекся и не сразу отреагировал на появившееся сообщение от аналитика. Отсутствует связь с Элис и Джин. Как отсутствует? Не сразу сообразил я. Свяжись с группой прикрытия. С ними также нет связи. А это уже серьезно. Пытаюсь рассмотреть метки, которые поставил девчонкам перед выходом, но на этом уровне их не оказалось. Расширяю область восприятия и засекаю их уровнем выше. Метки быстро перемещаются в направлении грузового терминала, объявляя тревогу. Связался я со Ставром и Кимом. Ваша задача перехватывать все челноки, вылетающие из ближайшего к нам терминала. Выслать на станцию дежурный наряд штурмовиков и вытрясти душу у хозяев бутика, в котором находились Элис и Джин. Есть идеи, куда их могут переправить. Сорвался я к ближайшему лифту. К вылету готовится шаттл, приписанный к линкору клана Наби, первым откликнулся аналитик. Фиксирую активизацию систем наблюдения группировки кораблей клана Наби, последовал доклад Ставра. Сколько там у них? Два линкора, средний носитель, 7 крейсеров и 10 эсминцев, 3-4 поколений. Я тем временем уже поднимался на верхний уровень. Телохранители перешли в боевой режим и не отставали от меня ни на шаг. Вышла на связь группа, прикрывавшая девушек, сообщил аналитик. Их заблокировали в лифте. Что у них там произошло, выяснил. Элис и Джин вышли в примерочную, после чего по ним отработали тяжелыми станнерами, забив связь глушилкой. Как только пришли в себя, бросились к лифту, где их и заблокировали. Что можно предпринять по кораблям клана? Как я понимаю, взломать корабельные эскины за короткий срок нереально. Верно, согласился аналитик. Предлагаю провести масштабную кибератаку. Эскины будут выведены из строя примерно на пару часов. Действуй, согласился я, этого времени нам должно хватить. Пиратский шаттл находился уже на стартовом столе и готов был к вылету. Добраться до него я уже никак не успевал. На бегу активизирую сканер и помечаю эскин шаттла. Слабый пси-посыл, и он отключается. На корабле срабатывает аварийная система, опуская грузовую аппарель. Первыми на ней оказались мои телохранители, цели были уже помечены. Стрельба длилась недолго, пятерка боевиков не смогла оказать серьезного сопротивления. Элис и Джин находились в медкапсулах за бронированной перегородкой и пострадать от стрельбы не могли. Сопровождающий груз и пилот так и не рискнули высунуть нос из пилотской кабины. Скорее всего, они уже связались со своими и скоро здесь будет тесно. Добираюсь до медкапсул, тщательно фиксируя все происходящее. Через пару минут на связь выходит диспетчер станции с требованием немедленно сложить оружие и сдаться властям. Отправляю сообщение со встречным требованием и прилагаю к нему зафиксированный видеоряд. Сообщаю о произошедшем адмиралу. Запускаю режим вывода из сна и бегу к выходу. Надо встречать гостей, а они здесь должны появиться с минуты на минуту. В это время в терминал с грохотом врывается десантный бот с рейдера и шлепается рядом с шаттлом. Выскочившие штурмовики и боевые дроиды плотным кольцом охватили корабль пиратов, взяв его под охрану, и только тогда в грузовом терминале стали появляться бойцы сил безопасности станции. Надо отдать должное руководству СБ станции, остановив своих бойцов, не дав локальному конфликту перерасти в нечто большее. Все переговоры велись через адмирала Карта Дейстли, а нам оставалось лишь дожидаться их результатов. Впрочем, аналитик почти моментально вычислил кодированный канал связи, и я был в курсе этих самых переговоров. Как и следовало ожидать, хозяева станции попытались в наглую наехать на адмирала, потребовав существенную компенсацию за беспредел, который я якобы учинил. Для убедительности они попытались продемонстрировать свою мощь, показав численное превосходство в тяжелых кораблях, но это у них получилось не совсем убедительно. Группировка клана Наби не смогла активизировать ни одну из систем целеуказания на своих кораблях. Для руководства станции этот факт оказался неприятной неожиданностью, и они поспешили сбавить тон. Никто не захотел рисковать своими кораблями. В конце концов, обе стороны пришли к заключению, что я имею право требовать Виру за попытку клана Наби похищения некоторых членов моего экипажа. Договоренность ограничивала мои претензии собственностью клана, находящийся на станции в виде того самого бутика, где было совершено нападение на девушек. Нагнетать обстановку и требовать что-то сверх того, в данный случае чревато последствиями, но и сознание того, что работорговцы отделались лишь легким испугом, не давало покоя. У меня в руках находилось два языка, насчет которых никаких договоренностей не было. Вот с ними я и собирался плотно побеседовать. Не может быть, чтобы они ничего не знали. А бутик, по моему приказу, вынесли полностью. Будет теперь чем заняться девчонкам, что-то же там им приглянулось. Разговора по душам с пленниками не получилось. Переправив их на рейдер, определил на гауптвахту, здесь же с ними и переговорил. К глубокому сожалению, эти двое оказались пустышками и знали лишь только то, что положено знать рядовым исполнителям. Допрос вел с использованием ментальных техник, но не имея опыта в подобных делах, немного переусердствовал, превратив их в полных идиотов. Сожаления по этому поводу абсолютно не испытываю, за плечами этих двух, ни одна сотня искалеченных жизней. Аналитик все же уцепился за одну ниточку, в виде гостевого допуска к офисному эскину клана. Времени было в обрез, так как по соединению вышел приказ на немедленный выход, но он все же успел взломать эскин. Похоже, что день сегодня явно не мой. К финансовым потокам клана этот эскин имел лишь опосредованное отношение. В его ведении находились складские помещения на станции, но ничего сделать с имеющимся товаром на складах я уже не успевал. Слабым утешением стал обнаруженный аналитиком архив на конкурентов клана, который тут же был слит в местную сеть. Пускай теперь с кланом работорговцев разбираются местные. Глава 11. Корабли центра. Сразу же после ухода в гипер, устроил разнос всем причастным к произошедшему на торговой станции. Проштрафившихся бойцов охраны на декаду привлек к хозяйственным работам по кораблю, после чего им предстоит декада усиленных тренировок в виртуальной капсуле. Досталось и девчонкам, потому как потеряли бдительность и дали взять себя тепленькими. Им также предстоят тренировки в капсулах. Согласно полученному Ставром с флагмана координат, нам предстоит выход в системе, в которую нередко заходят мусорщики и шахтеры-одиночки, рискнувшие уйти в сектора, находящиеся под присмотром архов. Сами архи здесь появляются нечасто, но тем не менее риск столкнуться с ними весьма вероятен. «Капитан, разрешите составить вам компанию?» Подсела за мой столик за ужином Элис. «Вас что-то беспокоит?» Уловил я некоторую напряженность в эмоциональном плане девушки. «Мне кажется, или вы действительно не доверяете своему экипажу?» Решилась она после небольшой заминки. «Весьма неожиданно», — удивился я. «Если можно, конкретнее». «Можно и конкретнее», — хмыкнула Элис, принимая сделанный заказ от подкатившего дроида стюарда. «Мы уже долгое время находимся во фронтире, впереди владения архов, а я так и не заметила организованного боевого дежурства в рубке. Там вообще никто, кроме меня и вас, не появляется. Вы очень рискуете, всецело полагаясь на корабельный эскин. Еще неизвестно, как он поведет себя в нестандартной боевой обстановке. Хочу заметить, что во фронтире я далеко не в первый раз», усмехнулся я в ответ. «Не единожды доводилось сталкиваться с пиратами и работорговцами. Повода усомниться в профессионализме корабельного эскина за все это время у меня не возникло». «Хорошо, пусть будет так», продолжила Элис, «но, насколько я знаю, от массированной ракетной атаки с электромагнитными боеголовками выстоит далеко не каждый эскин, не говоря уже про пси-воздействие. К чему такие сложности простому госпитальному судну?» Решил я свести все к незамысловатой шутке. «Не считайте меня дурой, капитан», буквально пронзила меня взглядом Элис. «Моих знаний хватает, чтобы определить, что я нахожусь на полноценном боевом корабле. Более того, у меня сложилось такое впечатление, что ваш рейдер мало в чем уступает, а то и превосходит линкор хагданцев. Благодарю за столь лестную оценку моего корабля», попытался я успокоить девушку. «А что касается ваших сомнений по поводу защиты, то она на подобающем уровне и беспокоиться по этому поводу не стоит. Капитан, вы так и не ответили на мой вопрос». Ответ очевиден, не стал я уточнять, стоит лишь внимательно посмотреть вокруг. Элис задумалась на мгновение и, глядя прямо мне в глаза, продолжила. «Возможности нейросети, которую мне установили, не хватает, чтобы подключиться к оборудованию в боевой рубке», начала она перечислять. «Все ранее изученные мной базы признаны устаревшими. Те базы, что я сейчас изучаю 11 поколения, но и они не позволяют в полноценном режиме работать с имеющимся оборудованием. Странный экипаж, как две капли воды, похожие на одну из старших рас, но точно не из центральных миров. Корабль, внешне ничем не выделяющийся на общем фоне, но по своим возможностям превосходящий все ранее мной видимое. Капитан, капитана пока трогать не будем», — перебил я ее. «В голову лезет сплошной бред», — с явным сомнением во взгляде призналась Элис. «Этот корабль имеет какое-то отношение к технологиям Империи Тари, если быть объективным, то со временем ты несколько ошиблась». «Не может быть, Джори». Мне оставалось лишь неопределенно пожать плечами и встать из-за стола. «Пока мы находимся в гипере, содержимое нашего разговора уйти на сторону не может. А как себя поведет себя Элис, когда появится связь?» Аналитик и Ставр утверждают, что ранее она общалась с отцом лишь по существу, и ничего лишнего за ней не значится. Адмирал не единожды пытался вывести дочь на откровенность, но та открыто заявила, что пока находится в составе экипажа рейдера, ничего конкретного сообщить ему не может. Да девочка-то с характером оказалась. Перечить отцу, да еще и адмиралу, от которого всецело зависит твое будущее, довольно рискованный шаг. Впрочем, Как я уже заметил, Элис давно подобрала ключики к родителю и не слишком опасается его гнева, и тут главное не перегнуть палку. А сейчас она всецело поглощена разгадкой тайны, к которой случилось прикоснуться, и пока во всем не разберется, навряд ли что-либо будет сообщать отцу. Мои умозаключения полностью совпали с мнением аналитика Истовра. Тем не менее, лишний пригляд за офицером-тактиком не помешает, о чем я и сообщил Искинам. Для пущего интереса попросил Джин Таку, подружку Элис, рассказать историю их народа. Очень хотелось бы, чтобы Элис осознала свою причастность к альвам, и тогда надобность в присмотре отпадет сама собой. Выход из гипера произошел в штатном режиме. Флагман только встал на разгон, а крейсера делусцев и линкор хагданцев уже покинули системы. Моя задача осталась прежней – прикрывать транспортоснабжение. С флагмана пришла информация по обстановке в системе. Оказывается, мы здесь не одни. На самой ее границе было обнаружено 3 корабля мусорщиков, не поддающихся четкой классификации, что было присуще судам, собранных из разных проектов. Ставр уже своими средствами просканировал обнаруженных мусорщиков и попытался выйти с ними на связь. Сам факт отсутствия на кораблях идентификаторов говорил, что у их хозяев не все в порядке с законом, и мы смело могли применить против них оружие, но у нас иная задача, и флагман решил не тратить попусту боекомплект. Тем более, что мусорщики не проявляли никаких признаков агрессии. Фиксирую активацию систем обнаружения и целеуказания, последовал доклад Ставра, сразу же после того, как флагман исчез в вспышке перехода. Поднять щиты, последовал мой приказ, определить характеристики систем целеуказания. Противник дал ход, движутся с ускорением, превышающий уровень боевых кораблей 10 поколения. А вот это уже серьезно. Естественным ограничителем разгона любого корабля является его штатная система жизнеобеспечения, и чем она совершеннее, тем больше ускорение. Откуда на кораблях мусорщиков может взяться такое современное оборудование? Или это совсем не те, за кого себя выдают, корабли центра? Первая озвучила возникшую догадку Элис. Да, так быстро ускоряться могут только они, системы жизнеобеспечения там особо не нужны. Бесконтрольные эксперименты с искусственным интеллектом в центральных мирах привели к тому, что пару веков назад в одной из секретных лабораторий произошел бунт Искинов. Посчитав своих создателей лишним звеном в эволюционной цепочке, они избавились от них самым примитивным способом, разгерметизировав научную станцию. После чего погрузились на захваченные корабли и отправились в дальний космос. Их пытались перехватить, но безуспешно. Перед уходом взбунтовавшиеся Искины по сети сбросили несколько программных закладок, вследствие чего корабельные Искины блокировали команду открытия огня по беглецам. В центральных мирах потом долго чистили свои Искины. Бунтари ушли не с пустыми руками, успев прихватить с собой кое-какую производственную базу. Но для полноценного развития Искинам центра этого оказалось мало, и на просторах фронтира стали бесследно пропадать корабли с ценными ресурсами. Мало того, в последнее время транспорты с грузами стали исчезать и в Содружестве. Противник произвел массированную кибератаку, доложил Ставр. Уровень опасности средний. Предприняты ответные меры. Что с транспортом снабжения? Связь отсутствует. Быстро проверила каналы связи Элис. Аналитик, обратился я к нему по мысли связи. Делаю все, что могу, отозвался он. Работаю с корабельным Искином через заводские закладки. Тем временем корабли центра заметно приблизились. Один из них кинулся на перехват транспорта снабжения, а остальные 2 довернули на рейдер. Наша цель — не допустить перехват транспорта и обеспечить ему свободный коридор. Огонь из тоннельных орудий по готовности, поставил я задачу Ставру.